Суббота, 12 июня 2004 года. Как долго это длилось, не знаю. По-моему, вечность. Он содрогнулся, достигнув пика, выскользнул из меня, отошел к стене и сел на пол, обхватив голову руками. Я почти жалела, что это завершилось. Что же будет со мной дальше? Руки его были в крови, моей крови, и рубашка, и лицо. Вдруг я услышала стон и с трудом села. Господи! Что же я делаю? Потрясенно прошептал он. Что же это? Какого фига? У него перехватило горло, по щекам побежали слезы. Я с трудом подползла ближе к нему, села рядом, облокотившись о стену, и положила руку ему на плечо. Ли повернулся и зарылся лицом мне в шею. Его горячие слезы текли по моей груди, обжигая кожу. Я медленно подняла правую руку, поднесла к глазам. Пальцы посинели и распухли, как сосиски. И провела этими синими пальцами по его щеке. Шш, все хорошо. Разбитые губы не слушались. Не надо ли? Все хорошо, правда. Все хорошо. Он долго сидел, привалившись ко мне, молча рыдая, а я держала его в объятиях, баюкая, как ребенка. Может быть, он все-таки отпустит меня. Меня же сгноят в тюрьме, рыдал он. Они же припаяют мне срок. Нет, не бойся. Тихо шепелявила я. Я никому не скажу. Все будет хорошо, мы будем вместе. Только ты и я. Правда? Он посмотрел на меня с детской наивной верой во взгляде. Интересно, что он видит? Лицо у меня было из сине-багрового цвета, перекошенное, искореженное. Кто поверит, что после такого все может стать хорошо? Но выхода у меня все равно не было. Единственный шанс спастись — играть в эту игру. Только дай мне привести себя в порядок. Что? А, конечно, конечно. К моему удивлению, он встал и вышел из комнаты. Я проползла до ванной, немного передохнула и включила душ. Горячая вода смывала кровь, и она причудливыми струйками уносилась по белому кафелю к стоку. Красиво. Я отмыла волосы от его мочи, стараясь не смотреть на вырванные темные пряди, которые сразу же забили сток. Всю кожу ссаднило. Правая рука совсем не работала. А вдруг он сломал мне все пальцы на руке? Как же я буду жить? К счастью, в ванной висело темное синее полотенце, так что кровь на нем не была заметна. Кровь шла и между ногами. Месячные, что ли, начались? Давно пора. Я не обращала внимания, что их не было как минимум пару месяцев. Впрочем, я грешила на то, что так сильно похудела и так нервничала. А сейчас он, видно, что-то там расшевелил. Боли я почти не чувствовала, даже казалось, что все происходит не со мной. Я пошла в свою комнату, нашла прокладки, трусы, чистую одежду, джинсы, ремень, свободный свитер. Тогда я, наверное, могла убежать. Могла выбежать на улицу, позвать на помощь. Но куда мне идти? Кому обратиться? В полицию? Но ведь он и сам из полиции. Он сочинит историю о том, что я получила травму от кого-то еще, и он как раз расследует это дело, или что я сама себя покалечила в момент приступа острого психоза, а он пытался лишь мне помочь. Тогда меня точно упекут в психушку, начнут насильно пичкать лекарствами или, в конце концов, отправят обратно домой. Вот что самое кошмарное. Снова сюда. Я левой рукой попыталась оттереть кровь со стен, с ковра, с двери, но бросила это бессмысленное занятие и пошла вниз.